слышу голос твой, слышу голос твой. Я смотрю на небеса, знаю, ты со мной, знаю, ты со мной. Пусть Иисус твоя рука поведет меня, поведет меня. Я люблю тебя, Господь, ты храни меня, ты храни меня. Собою ведешь ты, омыл душу мою, для тебя живу и пою. Я тебя благодарю за любовь и мир, за любовь и мир. Ты от злобы и греха нас освободил, нас освободил. Город света и любви нам открыта дверь, нам открыта дверь. Слава всемогущий Бог, мы с тобой теперь, мы с тобой теперь. Только ты радость даешь, каждый день за собою ведешь. Ты омыл душу мою, для тебя живу. Чтобы сегодня горели сердца, горели сердца. Пусть сияет в них свет от великого Бога Отца. Пусть еще миллионы заблудших людей, заблудших людей, наконец-то поймут.